Один из образов, осмысляющих служение Христа, изъясняет, что Христос пришел, чтобы разбудить уснувших живых, и даже более того, Он сошел в область смертную, чтобы преобразить смерть уже ушедших людей в такой сон, который может прийти и однажды растаять в новой жизни. Предание говорит о вечном, а не о прошлом. Оно не порабощает человека прошлому, а вырывает из-под тотального засилия настоящего. В предании человек реализует свое право не быть собственным современником. Цветаева. Неизданные письма. Право жить не только сегодняшним днем и не только тревогами дня завтрашнего. Человек открывает как раз свою несводимость к своему личному прошлому и к нынешней конфигурации общественных отношений. Здесь очевидно расхождение восприятия жизни традиции извне и изнутри. С точки зрения внешнего наблюдателя, человек, который решился войти, например, в православную традицию, совершил поступок, который сузит его кругозор, подчинит его мышление догмам, а жизнь – канонам. Кажется, что неофит пожертвовал своей свободой, правом на личное творчество и обрек себя на ритуально-механическое повторение традиционных стереотипов поведения. А сам новообращенный говорит о своем поступке скорее в терминах новизны, приобретения, расширения, обогащение его опыта. Он стал таким, каким еще не был. В моей жизни впервые интерес к православию пробудился, когда однажды я увидел вблизи глаза верующего человека. Я хоть и учился тогда на кафедре научного атеизма, но никакого личного интереса к православию не испытывал. Студенты МГУ вместе с визитировавшими нас побратимами из братской социалистической Венгрии поехали на экскурсию в Троице-Сергиеву лавру. Туристическая толпа выливалась из собора, как вдруг уже на пороге юноша, который шел прямо передо мной, обернулся и, глядя на иконостас, перекрестился и поклонился. Он смотрел мимо меня, за мою спину, на образа. И его глаза я увидел прямо перед собой. В них не было никакой мистической экзальтации. Они были вполне обычны, и это-то меня и поразило. Как же так? Почему он молится? Он мой сверстник. Он учился в такой же советской школе, как и я. Как и мне, ему рассказывали всевозможные гадости из истории Русской Православной Церкви. Но почему тогда я здесь, как ничего не понимающий интурист, а он, как паломник у родной святыни? Он знает все, что знаю я. Но если при этом он молится, значит, он знает что-то, что закрыто для меня. И меня пронзила такая досада и на свое невежество, и на советскую власть, сделавшую меня иностранцем в своей собственной стране, что я решил побольше узнать о православии. В этом была и жажда новизны. Мне захотелось стать другим, и за этим я обратился к традиции. У входа в традицию преподобный Феодор Студит предупреждал своего ученика: «Не таким, как вчера, явишься ты и послезавтра, и не навсегда одинаковым прибудешь ты, возлюбленный, но придет к тебе благодать Божия». Преподобный Феодор Студит. Добротолюбие. Входя в традицию, человек становится таким, каким он еще не был, а в своем максимальном выражении это есть не что иное, как перевоплощение. Стать тем, чем не был, своего рода смерть и рождение. Августин. Исповедь. Философия реинкарнации оказывается профанированной, экзотерической формой надежды на мистериальное перерождение. Глубинное, внутреннее обновление души доктрина реинкарнации понимает как смену внешних телесных оболочек. По христианскому же опыту, только змеи сбрасывают кожу, мы меняем души, не тела. Николай Гумилев.